Сизифов труд. Так значит, говоришь, показатели хорошие? Переспросил громовержец Зевс, скептически глядя на стоящего перед ним Гермеса. Отличные, Кроныч, просто замечательные показатели. Ну да. Значит, урожайность, рождаемость. Это мы все рассмотрели. А как там у нас обстоят дела со смертностью? Ты об этом еще не докладывал. Со смертностью? Гермес немного замялся, но тут же бодро ответил. С ней тоже все отлично. Низкая смертность, очень низкая. И насколько низкая? Продолжал выпытывать Зевс. Конкретно, сколько людей умерло за последний месяц? Гермес смущенно отвернулся. Конкретных данных не поступало. Выходит, что последние месяцы как бы никто и не умирает вовсе. И как это понимать? Смертные, которые не умирают, а только размножаются, это нормально разве? Ты понимаешь, к чему это ведет? Гермес беспомощно развел руками. Я-то тут при чем? Я за смертность не отвечаю, этим Аид занимается. А он что говорит? Ты его спрашивал? Я пытался с ним связаться и задать этот вопрос, честно пытался, но только бестолку, его нигде не найти. Зевс нетерпеливо постучал пальцами по подлокотнику трона. Ну так найди. Я его, что ли, искать должен? Гермес поспешно откланялся и пустился на поиски властелина смерти. Спускаться в подземное царство без крайней нужды Гермес не захотел и решил для начала расспросить Персефону, жену Аида, которая в это время как раз гостила у своей матери, богини плодородия Деметры. Каждое лето Персефона проводила у матери. Деметра очень любила свою дочь и так тосковала, когда Персефона была у мужа в царстве мертвых, что совсем забрасывала все дела, и многие замечали, что зимой земля почти ничего не родит. Гермес застал богинь прогуливающимися по саду. Бесцеремонно присоединился к их разговору и как бы невзначай спросил Персефону, как поживает ее супруг. «Так я его уже несколько месяцев не видела», — ответила богиня. «Когда я собиралась, все было в порядке. Он тогда тоже должен был отправляться на землю к какому-то царю, кажется, к Каримскому. Я еще удивилась, что он лично идет за каким-то смертным. Обычно они сами к нам являются, им только присылают повестку». Гермес усмехнулся. «Каринского он царю, значит? Это к Сизифу-то?» «Ну, для него можно сделать исключение. На него сам Зевс большой зуб имеет». «Вы разве не слышали эту историю? Про нее зимой весь Олимп судачил. Впрочем, до царства мертвых наши сплетни плохо доходят, а уважаемая Деметра зимой вообще ничем, насколько я знаю, не интересуется». У Кроныча тогда завязалась интрижка с одной нимфой. И вот, когда они уже совсем было поладили, врывается ее папаша, божок мелкий, но темпераментный, и отвешивает ему такого пинка по голому заду, что от вопли вся Эллада содрогнулась. Вышел у них тогда разговор очень серьезный. Пока Кроныч добрался до Перуна и успокоил папашу хорошей молнией, тот успел столько всего ему растолковать, что наш громовержец после этого несколько дней не являлся на собрание богов. Потом стали выяснять, кто рассказал папе о приключениях его доченьки, и выяснилось, что это был как раз каринский царь Сизиф. Кроныч тогда сурово заметил, что смертным не стоит лишний раз влезать в дела богов, а ябедам и нарушителям мужской солидарности не место среди живых, и попросил Аида взять дело под личный контроль. Богини вежливо улыбнулись в непристойной истории, но обсуждать ее, по крайней мере, в присутствии Гермеса не стали. Выяснив то, что ему было нужно, Гермес отправился по найденному следу Аида в Каринф. Пролетая над царским дворцом, он увидел Сизифа, обедающего в кругу семьи, и заметил, что для покойника, которого Аид еще несколько месяцев назад собирался припроводить в свои владения, царь смотрелся подозрительно бодро. Вскоре по вызову Гермеса прибыл бог войны Арес и устроил в дворце основательный обыск. Заросшего, грязного и голодного Аида нашли в подвале. Как только его развязали, он, забыв об олимпийских приличиях и божественном хладнокровии, кинулся на грудь Ареса и разрыдался. Его пытались расспросить, но он только всхлипывал, причитал что-то невнятное. Такого страха и унижения брату Зевса еще никогда не доводилось испытывать. Его быстро доставили на Олимп, где местный врач Асклепий оказал ему первую помощь и сказал, что богу ничего не угрожает. Но он пережил слишком большое потрясение, и теперь ему нужно пару месяцев отдохнуть и привести в порядок нервы. В этом году лето закончилось необычно рано. Персефоне пришлось срочно прервать каникулы и вернуться в царство мертвых, чтобы замещать там заболевшего мужа. Опыта у нее не было, поскольку Аид всегда вел дела сам, она только иногда наблюдала за этим, сидя рядом. Поэтому Персефона волновалась сверх меры, путалась и делала ошибки. А работа ей предстояла большая, сразу принять всех покойников за последние несколько месяцев. Сидя на мужнином троне, она тщательно напускала на себя суровость, отчего выглядела настолько комично, что даже покойники, которым было, казалось бы, не до смеха, часто улыбались, приводя богиню в еще большее смущение. Кроме прочего, ей пришлось заняться делом Сизифа, который и на том свете не давал богам покоя. Вызвав его, она старательно нахмурилась и, пряча глаза от его прямого и нагловатого взгляда, сказала: «Вы уже несколько месяцев как умерли, а похоронный обряд до сих пор не проведен, и положенные жертвы богам не принесены. Это непорядок. Обычаи следует соблюдать, да и боги, не получая жертвы, вас содержать тут не могут». Сизиф взмахнул руками от возмущения. «Ох уж моя жена, вот ведь стерва какая! Так-то значит, она чтит мою память. Боги по ней, значит, за даром работать должны. Мужа родного она ни во что не ставит. Ну, сами ведь знаете, что жены вытворяют, только муж за порог». Персефона не знала, но, боясь показать некомпетентность, понимающе кивнула. «Ну уж я с ней разберусь», — продолжал бушевать Сизиф. «Вернусь домой, такое ей задам». «Из царства мертвых нет возврата», — смущенно заметила Персефона, повторяя с детства заученную фразу. «Как же нету?» — с недоумением сказал Сизиф. «Вы уж сами каждый год отсюда к матушке своей, да ей боги всяческого счастья, на побывку ездите». Персефона была открыла рот, чтобы что-то возразить, но никакое возражение ей в голову не пришло. Часто затверженные из детского сада истины на поверку оказываются полной ерундой. Может быть, необратимость смерти тоже один из таких случаев? Ведь действительно, выходил же Персефона каждый год из царства мертвых и возвращалась потом обратно. Да и Сизиф смотрел так уверенно, что ей просто ничего не оставалось, как только ответить: «Ну, только если совсем ненадолго, вы там быстренько разберитесь и возвращайтесь поскорее, пока никто не заметил». «Да это уж понятное дело», — воскликнул Сизиф. «Никто ничего не заметит, одна нога здесь, другая там». Последняя фраза, явственно напоминающая поговорку о человеке, стоящем одной ногой в могиле, окончательно убедила наивную богиню. Она отпустила Сизифа на землю, и он убежал действительно так быстро, что не оставил у Персефоны никаких сомнений в своей оперативности. Но возвращаться обратно он, естественно, не собирался. Эту аферу он с женой задумал заранее и был рад, что в очередной раз так ловко надул богов. Зевс выключил ясновизор и сказал: «Дурак он все-таки, этот Сизиф. Пустым, бесполезным делом занимается. Богов гневит, от смерти бегает. Все равно ведь последнее слово будет за богами. На что рассчитывает?» Аид же до боли стиснул кулаки и, брызгая слюной, прошипел: «Уж я позабочусь, чтобы ему на том свете сладко не было. Такое наказание придумаю, что люди вечно будут помнить про Сизифов труд».